Вокруг разошлись круги, отражение луны заколебалось, то растягиваясь, то стягиваясь. Из того места, где находилась тень, взмыл белый аист и улетел в направлении павильона благоухающего лотоса. «Вот это кто!» — со смехом воскликнула Дай-Юй, а я испугалась. «Этот аист явился весьма кстати», — сказала Сян-Юнь. «Он мне очень помог». И она прочитала параллельные строки. «Меркнет светильник вместе с пришедшей зарею, аиста тень стынущий пруд рассекла». Дай-Юй даже ножкой притопнула в знак одобрения. «Ловко! Аист действительно тебе помог. Правда, эта фраза уступает осенним брызгам, но что я могу ей противопоставить? Ведь строка «Аиста тень, стынущий пруд» рассекла» — вполне законченное выражение. Собственно говоря, в нем содержится целая картина, новая и оригинальная, так что мне приходится на этом кончать. «Давай подумаем вместе», — предложила Сян Юнь, и «если у нас ничего не получится, продолжение отложим на завтра». Дай-Юй смотрела на небо, словно не слыша ее. Через некоторое время она сказала: «Нечего хвастаться, я тоже придумала, слушай». И она прочла параллельную строку. «Дух стихотворца схоронен холодной зимою». Сян-Юнь захлопала в ладоши. «Замечательно! Только так и можно было сказать. Особенно хорошо дух стихотворца схоронен». Затем она вздохнула и добавила: «Стихи бесспорно свежи и оригинальны, только в них чувствуется грусть. Ты болеешь, и тебе не следовало бы сочинять столь замысловатые и скорбные стихи». «А как бы я выиграла у тебя?» — возразила Дай-Юй. «Последняя фраза стоила мне огромного труда». Не успела она произнести эти слова, как из-за скалы за перилами появилась какая-то фигура. «Прекрасные стихи!» — послышался возглас. «Только слишком грустные. Если продолжать в том же духе, лучших фраз вы не придумаете, и у вас получится лишь нагромождение слов и притянутых выражений». От неожиданности девушки вскочили. Приглядевшись, они узнали Мяо Юй. «Ты как сюда попала?» — удивились они. «Я узнала, что вы любуетесь луной и наслаждаетесь игрой на флейте», — ответила Мяо Юй. «Вот я и решила тоже выйти погулять, а заодно полюбоваться отражением луны в воде. Я даже не знаю, как забрела сюда. Вдруг я услышала, что вы сочиняете стихи. Меня это удивило, я остановилась и прислушалась. Последние строки показались мне замечательными, хотя от них веет грустью. Тут речь зашла о человеческих судьбах, поэтому я вышла и прервала вас. Старая госпожа уже дома. Остальные тоже разошлись. Все в саду спят, только ваши служанки до сих пор разыскивают вас. Вы не боитесь простыть? Идемте ко мне. Пока выпьем чаю, наступит рассвет». «И кто бы мог подумать, что уже так поздно?» — улыбнулась Дай-Юй. Они втроем направились в кумирню бирюзовой решетки. В нише перед статуей Будды продолжала теплиться лампада. В курильнице тлели благовония. Даосские монахи не спали, и только одна послушница — сидя, дремала на молитвенном коврике. Мяо Юй окликнула ее и велела вскипятить чай. В этот момент раздался стук в ворота. Когда послушницы отперли ворота, перед ними предстали Цзи Цзюань и Цуй Люй с несколькими старыми мамками, которые пришли за своими барышнями. Увидев, что их барышни пьют чай, они заулыбались. «Ох, и заставили же вы нас побегать! весь сад обошли.